Мне кажется, что я утратил счет времени. Так тяжко считать дни, похожие друг на друга, как две капли воды. Дни, за которыми не поспевают мои старые земные часы и останавливаются на ходу прежде, чем солнце взойдет в зенит. Только сердце мое отмечает биением каждую частицу суток. Когда я спрашиваю его, который час, оно неизменно отвечает, что это час неутолимой тоски. А ежели я спрошу, сколько таких часов протекло, оно отвечает лишь «слишком много, слишком много». Спустя многие годы я вновь побывал в старом забытом парке. Осеннее небо было на удивление безоблачным и синим, а в воздухе, вопреки календарным законам, почему-то пахло весной. Свежесть и простота жизни ощущались в каждом деревце, в каждом камне и даже в высохшем пруду, над которым склонилась безжизненная сухая ива. Всюду царила тишина. Через дорогу, что отделяет парк от жилых кварталов, стоит выставочный павильон. Его фасад украшен диковинными восточными скульптурами, расставленными аккуратно между мраморными колоннами. Я никогда там не видел большого скопления людей, хотя выставки проводились довольно часто. И только из афиш можно было узнать о том, что в этом заколоченном мире иногда творятся чудеса. Одни из самых необычных и ярких воспоминаний детства – мои вечерние прогулки между мраморными громадами, бережно охраняемыми незримыми существами из гипса и глины. Существами, как тогда казалось, несущими весть об иных цивилизациях. Я всерьез думал, что они пришли из снов, самых загадочных снов, какие только могут присниться человеку. С замиранием сердца, рассматривая их причудливые очертания, я осторожно касался рукой холодных иероглифов синеватого барельефа на отвесных стенах. Это был сон, воплотившийся в яви. Сейчас даже трудно себе представить, что когда-то сны были волшебными, что сама жизнь воспринималась как тайна, и не было страха, боли и смерти. А потом была юность. Парк был тогда переполнен людьми. Все культурные и гастрономические заведения сосредоточились вокруг этого памятного места. Каждый день можно было встретить иностранного туриста с фотоаппаратом и походным рюкзаком. Студенчество, подхватившее меня своим лихим пьяным вихрем, стало свидетелем многих горьких и сладких часов, проведенных мной в старом парке. Отчаяние, смех и слезы, дожди и снега запомнились как самые глубокие и самые прекрасные раны в сердце. По вечерам парк превращался в панель, где мои так называемые товарищи высматривали себе незнакомку, громко выкрикивая скабрезности ей вслед. А милиционеры снимали пьяных проституток и вели их в темные комнаты местных отделений. И я, странным образом оказавшийся в гуще событий, только сильнее ощущал ту неприходящую чистоту, что обжигает грудь, молчит и терпит все. Мои глаза искали призраков любви, тщательно всматриваясь в пустые лица вечных баловней судьбы, проходящих мимо. Это мой сад воспоминаний, видевший и первый поцелуй, и горькую бормотуху, и молодецкие вечерние грезы. И сегодня, на исходе последнего буднего дня, этот парк, как и прежде, приветливо впустил меня в свои владения. Только теперь в нем безлюдно и пусто. Ярко окрашенные скамейки и заново выложенная плитка не в состоянии скрыть его запустение. Прожитые годы оставили свой солнечный гештальт на каждом деревце, на каждом камне. И потому, наверное, я не уделил внимания незначительным косметическим изменениям в облике моего старого и нынче невостребованного друга. Казалось, все было только вчера, а то, что было день назад, я, оказывается, не могу вспомнить. Десятки и сотни таких безликих вчера отрывают огромные пласты жизни, унося с собой пустоту напрасно прожитых дней. Во мне не осталось ни боли, ни радости. В моих глазах, защищенных от солнца темными очками, отпечатался только чистый свет. Но не навернулась желанная слеза, не забилось сердце. Страшно и легко, дорогая. Никого не осталось рядом. А заботливые друзья собираются положить меня в больницу. Ради моего блага, конечно же. На первом приеме я рассказал доктору все как есть. Наверное, поступил непростительно глупо, крайне неосмотрительно. Помнится, профессор поглаживал свои черные, как смоль, усы и долго не решался ничего ответить. А я находил нечто хорошее в этой ситуации. Работы у меня нет, я не могу обеспечивать себя и платить за квартиру, а здесь будет хоть какое-то питание. Можно будет читать и слушать музыку в наушниках. Мне показали помещение и палату. В тот же день состоялось знакомство с будущим соседом, жизнелюбивым весельчаком, который, по его словам, ночью дрессировал тараканов. Он даже обещал показать, как это делается. Казалось, люди там все обычные, добрые. Больше всех хмурился и негодовал доктор, который, похоже, догадался, отчего мне так радостно, и несколько раз повторил, смущенно глядя куда-то в сторону, что надо поторопиться с обследованием и установить диагноз как можно скорее. Бьюсь об заклад, он посчитал меня иждивенцем-симулянтом и очень не хотел тратить драгоценное время на мое разоблачение. Это был день посещений. Коридоры полнились суетливыми родственниками больных, и санитары, равнодушно глядя по сторонам, расхаживали вдоль стен. В здании было очень тепло, а за окнами большими хлопьями опадал первый в этом году снег. Я очень хотел, чтобы мне выдали койку возле оконца. Перед тем, как отпустить меня домой, доктор сурово, но в то же время со скрываемым сочувствием обратился ко мне. «Ну зачем? Зачем вам это нужно? Вы можете провести здесь всю жизнь. А вы ведь умеете. Уверен, что умеете жить во внешнем мире успешно и, быть может, даже станете счастливым. Надо всего лишь перестать бояться, сделать последний рывок из прошлого и повзрослеть, наконец. Теперь это будет сделать намного труднее, чем лет 10 назад. Но это еще возможно. Не хочу брать на себя грех загубленной жизни, подавая вам медленный яд дальнейшего ухода от реальности вместе с гренками и яблочным компотом на завтрак. Подумайте». «Знаешь, мы все мечтаем быть услышанными и понятыми. И не догадываемся, как это страшно, когда твою душу кто-то понимает до такой степени, что начинает видеть тебя насквозь. Он может разрушить карточный домик твоего самообмана и силком выдавить тебя из убежища внутренней реальности. Здесь ведь тонкая штука. Любой больной имеет право на осознанный выбор, и отказ от того, что люди считают нормальной жизнью, тоже можно отнести к выбору. Профессор хорошо понимал это, потому и чувствовал себя неловко, беседуя со мной. Болезнь неизлечима, а влиять на решение, которое принимает загнанная, но все же здоровая половина личности, никто не имеет права.